И поэтому Аннетте приходилось всячески изощряться, чтобы довести до блеска Ассин порог, ее потревоженную совесть. И так как молодая душа после перенесенного горя жадно хватает предложенное счастье, Ася не заставляла долго себя убеждать, и вся светилась радостью. Между тем Аннетта, оставаясь одна у себя в спальне, невольно поддавалась грусти. Так бесконечно трудно удовлетворить всех, всех, кого любишь, всех, кого носишь в сердце своем, живых и мертвых. Каждый вздыхает: «Моя радость, моя боль», и радостью одного причиняет другому боль. И старшим приходится поступаться своей частью, оставшись наедине с своим взрослым сыном, своим старшим. Мертвые всегда старше живых. Она-то слышала в тишине безмолвных комнат его голос: «Отдай ей мою часть. Что мне с ней делать? Пусть она пользуется. Пусть она, наше дитя, будет счастлива. Пусть снова любит. Будем же счастливы тем, что она снова начинает жить». Никогда Ася не была такой нежной, такой любящей дочерью для Аннетты, как в эти последние дни. Она поверяла Аннетте давнишние тайны своей прежней жизни и своей теперешней души. Иные из них она не поверяла никому, даже Марку, когда их головы покоились на одной подушке. А одному Богу известно, чего только не преподносила она ему, хотя он мог прекрасно обойтись без этого угощения. Подчас подобные признания не особенно украшали облик рассказчицы, но Ася считала, что нет более верного доказательства признательности, чем открывать тайны, выставлявшие ее особу в самом неприглядном виде. Она предавала себя беззащитную, ничем не приукрашенную, в руки Аннетты. Она прекрасно знала, что руки эти примут все, не отбросят ни крупинки, а высказаться огромное облегчение. Хоть раз в жизни, хоть раз показать себя такой, какая ты есть, на какую сама не смеешь взглянуть в зеркало и услышать после всех признаний слова: «Дочка моя». Но даже с Аннеттой это стало возможным только потому, что впереди была разлука. Да, она-то все принимала, понимала все. Она понимала, что это исповедь без утайки в глазах Аси — самый ценный дар. Она-то пыталась скрыть, что берет этот дар дрожащей рукой. То, что таится в глубинах души, обычно не всплывает наверх. Ведь она сама немало видела, немало изведала. Но эта молодая женщина открыла перед ней новые, неизвестные стороны жизни и души, чудовище сердца и мысли. И ее бедный Марк лежал рядом с ними. Знал ли он? Впрочем, и у него были свои тайны. А у меня свои. Джунгли, настоящие джунгли. А все-таки там, где он теперь куда спокойнее, чем здесь. Она сжимала в объятиях свою дорогую девочку, нежное тело, которое таило в себе это пламя, этот жестокий мрак, и которое в порыве неистового доверия преподносило ей свой дар. Ася преподнесла Аннетте еще более прекрасный, более чистый и бесценный дар. Она оставила бабушке своего ребенка. Надо сказать, что Ваня ее там бы стеснил. Когда начинаешь новый медовый месяц, весьма обременительно иметь перед глазами серпик ушедшего месяца. Он напоминает погасшие ночи. Но все же это было со стороны Аси известной жертвой. Асе можно было поставить в упрек то, что она плохо любила тех, кого любила, за исключением очередного любовника. Любила как-то беспорядочно. Но было бы несправедливо упрекнуть ее в отсутствии любви к сыну. Она любила его пылко, с каким-то восторгом животного обладания. «Мой! Я его выносила. Еще чувствую связывающую нас пуповину. Он принадлежит мне». Но принадлежать ему ранее собиралась. Вступая в торг, ее инстинкт отбрасывал прочь соображение справедливости. Она то забывала о сыне, то забирала его к себе, но не могла сосредоточить на нем всю жизнь, всю свою страсть не могла. И так как разумом Ася была справедлива, по крайней мере, обладала способностью видеть, что справедливо, а что нет, она понимала, что виновата перед сыном и что в будущем еще и не так провиниться перед ним, но, сознавая свою неправоту, она и пальцем не пошевелила бы, чтобы измениться. Величайшим доступным ей усилием воли было решено не увозить сына. ибо Ася отдавала себе отчет, что не может удовлетворить требованиям, которые, естественно, предъявляет подобное обладание. Но, отказываясь, она испытывала сильную боль.